собственно, что я теряю?» Буркнул вслух и решительно шагнул к гробу. Простыню и наволочку вернул на стул, сам же улегся в домовину, устроил голову на жесткой маленькой подушке, натянул пододеяльник до подбородка, пошевелил плечами, примеряясь к размерам, закрыл глаза и моментально отрубился. «Убили, люди добрые, а-а-а, убили, учителя убили и-и-и!» Заорал кто-то заполошно, вырывая меня из сна. Глава 7. Какого лешего? Дайте поспать. Мелькнула мысль. Я перевернулся на другой бок и продолжил давить подушку. Подушка давила в ответ. Не открывая глаза, я попытался подмять ее поудобней, но рука наткнулась на что-то деревянное. Это меня удивило. Кровать у меня была большая, двуспальная, специально заказывал широкую, чтобы наконец-то хотя бы на пенсии высыпаться в человеческих условиях, а не как всю жизнь, когда приходилось тулиться на узкой койке или в спальнике. Так что никаких бортиков и выступов под руками не должно ощущаться. Открыл глаза и первую минуту не мог сообразить, где я нахожусь, почему в моем доме облезлые доски и сколько я вчера выпил, раз остался ночевать в чужом месте, да еще и на полу. Орать над ухом перестали, я решил, что мне все приснилось. Закрыл глаза, приходя в себя, прикидывая, у кого из старых друзей мог вчера так набраться. Напиваться в хлам мне в принципе не свойственно. На пенсии вовсе веду здоровый образ жизни, особенно после больнички. Так какого черта произошло, раз я так ухандакался? Стоп, не сходится. Организм чувствует себя нормально, сушняка нет, голова не гудит. Сан Саныч, осенило меня, я раскрыл глаза и чертыхнулся. Избушка-развалюшка никуда не делась, сам я лежал в гробу. Надо отметить, прекрасно выспался. Повалявшись еще минуту, я легко выбрался из необычной кровати, потянулся и потопал на кухню. Прихватил ведро и забытый на подоконнике ковшик, из которого, кстати сказать, можно было вчера попить чаю, но не судьба. Утро в деревне всегда начинается с первыми петухами. Именно они будет солнце, а уж оно пробуждает весь мир. Там у себя я привык вставать на час позже рассвета. Эти первые часы принадлежали только мне. Делал зарядку, подтягивался, обливался, варил себе кофе, неторопливо завтракал, а потом и день начинался. Со стороны кажется, что у пенсионера нет никакой жизни, спи да ешь, но это смотря какой пенсионер. Мы с моей женской бригадой активничали напропалую, старались и для людей, и для себя. Поэтому здесь, в новом мире, утро для меня не изменилось. Поставил ведро с водой на крыльцо, от души потянулся и огляделся. Так, колодца то ли нет, то ли он на заднем дворе, надо будет поискать. Травы местами по пояс, надо спросить у Митрича про газонокосилку. Тьфу ты, черт, какая косилка. Коса, самое то. Деревья ломятся от фруктов, часть урожая сгнила на земле. Странно, если деревенские вынесли подчистую все барахло покойной Таисии, почему оставили нетронутыми деревья? Закатки на зиму, это святое. Даже я на пенсии не брезговал. Какая у меня аджика по собственному рецепту? Чистый огонь, а не аджика. Надо будет снять остатки фруктов, может варенье, или компот какой наварю на зиму. Мозг фиксировал все недочеты, по-хозяйски оценивал объем работ, делал заметки, что починить, прикупить, убрать, поставить, наладить. А вот и временный турник, кивнул сам себе, обнаружив что-то типа летней кухни в дальнем углу. Железная конструкция без крыши, под ней стол с двумя скамьями, рядом кирпичная печурка. Видимо, как раз для летних заготовок. Прекрасная выйдет беседка к следующему лету, решил я, определившись, где займусь зарядкой. Тут же на одном из столбиков нашелся прикрученный намертво умывальник. Заглянул внутрь, скривился, решил умываться с помощью ковшика. За время отсутствия хозяйки умывальник превратился в проржавевшее изнутри недоразумение. Почищу, тогда и залью водой. Отнес ведро к ближайшим зарослям травы, сгонял в нужник, заодно оценил масштаб катастрофы. Домик неизвестного архитектора резко стал первым в списке срочных дел. Да и зима не за горами, не помешает утеплить. Ну а после пошел плескаться, экономя воду, умываться и чистить зубы. Сначала, правда, хотел гигиенить с помощью пальцев. Не привык пользоваться чужой зубной щеткой. А потом все-таки сообразил. Тело-то не мое, а Егора. Получается, что щетка его вроде как моя теперь, так что можно пользоваться. Своя же вещь, знакомая этому телу. Ну а дальше, все как в песне Высоцкого. Вдох глубокий, руки шире. Не спешите. 3, 4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Если жив пока еще, гимнастика. Я наслаждался свежестью и звуками деревенского утра, с удовольствием разминаясь в собственном дворе, прислушиваясь к голосам соседей, и строил планы на день. И тут мою размеренную тренировку нарушил нарастающий шум. Прислушиваясь и пытаясь понять, что происходит на деревенской улице, я доделал отжимания на импровизированной перекладине, спрыгнул, отряхнул руки от ржавчины и двинул в сторону своего ведро душа, чтобы еще разок ополоснуться. В этот момент возле моего забора образовалась галдящая толпа, которую возглавляли Митрич и Степанида. За ними толпились женщины разных возрастов, пару мужичков и толпа ребятишек. Странно, что без председателя, подумал я, и тут же нарисовался Иван Лукич на своем неизменном виллисе. А я тебе говорю, ты виноватая, разорялся Митрич. Это ж додумалась, притащила гроб в чужой дом. Люди добрые, где это видано, чтоб гроб на себя примерять? Патетически воскликнул дядь Вася, размахивая незажженной сигаретой. Да замолчи ты, конь плешивый, отмахивалась от него Степанида. С чего бы учителю помирать? Парень молодой, сильный, красивый, девки, как мой Коля в молодости, описывала меня баба Степа. Привиделась тебе с пьяных глаз, и все дела, припечатала старушка. С утра не употребляю, гордо оповестил односельчан Митрич. И тебе не советую, Степанида, ехидно бросил в сторону бабульки. Ах, ты, пес блохастый, вскинулась тетка, ты посмотри на него. С вечера зенки залил с рыжим, а с утра ему черти мерещится. Какие черти, и возмутился Митрич. Говорю же, помер учитель, лежит в гробу, сам весь белехонький, и, главное дело, голый. Доверительным громким шепотом сообщил он толпе. Голый, протянул приятный женский голос. Эх, бабоньки, что ж так не везет-то, как мужик голый и красивый, так сразу и труп тебе. Дамы дружно рассмеялись. Митрич, так, а может правда, привиделось тебе с похмелья-то, а? Поинтересовалась грудастая дама в цветастом платке с половником наперевес. Интересно, половник она для защиты от меня помершего притащила, или просто собралась за толпой, пополнив ряды любопытствующих сплетниц? Да чтоб тебе, Клавка, репей на язык прилип, ежели я вру. Я ж говорю, пришел с утра, молочка принес учителю-то нашему, сальца кусочек да хлебушка, голодный-то поди, а у Таисии шаром покати. Ну, оно и понятно, померла-то давно, какое уж тут хозяйство, начал издалека Митрич, и где-то молочко, врешь? Поди, старый хрыч, недобро прищурившись, поинтересовалась Степанида. Так выронил, печально свесив голову, ответил дядь Вася. Испужался, да и побег, а то и сок-то и выронил где-то тут в траве. Ну, положим, не врешь, припечатала бабулька. Дальше-то что? А дальше, Митрич воспрянул духом. Дальше я к окошку-то, значится, подошел. Мало ли, спит человек, то сё, третье-десятое, развел руками мужичок. Дальше. Тетка Степанида не давала дядь Васе свернуть с пути рассказчика в дебри ненужных подробностей. Ну и вот заглянул в окно батюшки. А там лежит наш учитель в гробине Степанидиной. Белый чисто снег, голый. И цветочки вот так в ручках своих держит. Дедок прикрыл глаза, задрал голову, сложил руки на груди, показывая, как я лежал с утра в домовине. Про букетик это он точно приврал. Прибрал я его на подоконник, не зная, куда выкинуть. Митрич, ты чего с позаранку нарт баламутишь? Недовольно рыкнул председатель. Звениконь сначала послушал, а уж потом обошел толпу и встал напротив сказочника Василия Дмитриевича. Лукич, беда у нас, учитель помер. Трагически голосом заявил Митрич, стянул картуз и свесил голову. Да что ты несешь, старый пень? Враз побледнел председатель. Ты с чего глупость такую взял, а? Приснилось чего? Так пить меньше надо, вот и не будет сниться. Присоветовал председатель Митричу. Че сразу пить? Не пил я, трезвый. На-ка вот, хош, дыхну, ха. И Митрич дыхнул, быстренько придвинувшись к Ивану Лукичу. Да так, что тот не успел отпрянуть. Председатель поморщился недовольно, затем удивленно вскинул брови и протянул. Ты гляди-ка, и вправду не пил. Ладно, пошли, будем разбираться с твоим покойничком. Чего это он мой? Возмутился Митрич. Общественный он. Это еще почему? Удивился Звениконь. Ну так, знамо дело, учительствовать приехал, работа важная, общественная. Стало быть, все, что все, с подозрением уточнил Иван Лукич. Стало быть, все, что с Александрычем приключится, тоже общественное дело, серьезно ответил Митрич. Разберемся, сказал, как отрезал председатель, и развернулся в сторону калитки. Толпа дернулась за ним. Стоять, рявкнул Иван Лукич, сообразив, что любопытные деревенские граждане потянутся следом за ним. «Так, Митрич, и ты, Степанида, со мной, остальным ждать здесь, за калиткой», — приказал председатель. «Анна Сергеевна, ты за старшую». Спокойная крупная женщина с косой вокруг головы, в чистом ситцевом переднике сурово кивнула, окинула взглядом притихшую толпу и перекрыла широкой спиной подходы к калитке. «Так, это, Лукич», — занервничал Митрич, — «оно того самого, участкового звать надо, такие дела», — развел руками дядь Вася. «Разберемся», — нахмурился Иван Лукич, отодвинул с дороги Василия Дмитриевича и шагнул к забору. Тут уже я шагнул навстречу неожиданным гостям. Все то время, что шли разборки и споры, я стоял, незамеченный никем, возле недоделанной беседки. Летняя кухня находилась в стороне от дорожки, проложенной к дому. От калитки, если специально не рассматривать двор, ее не видно. «Доброе утро, товарищи!» — громко поздоровался я. «Ой, бабоньки, а покойничек-то и впрямь красавчик!» — воскликнул все тот же голос, который ранее сетовал на то, что я помер. «А и вправду, Нинок, ты глянь-кось, какой парнишка, и голый, Митрич, и вправду голый-то!» — подхватили женщины. «Сильный, учитель, а учитель, ты какой предмет ведешь, а то у меня двойка, а, ой, Галка, какая ж у тебя двойка, тройка поди, а то и вся четверка, целиком». Толпа грохнула смехом. «Ой, деевачки, тут другой подход нужен, столичный, чай, не Петька твой деревенский, городской парнишка-то, так в штанах-то у них одинаковые». Захохотала, видимо, та самая двоечница Галина, что у деревенских, что у столичных, и думают они одним местом. Подхватил кто-то, ага, тем самым, на котором сидят. Женская компания разошлась не на шутку, и не стыдно вам, пристыдила дамочек Анна Сергеевна, ответить ей не успели. А ну, цыц, бабоньки, рявкнул председатель и хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и уставился на меня, недоверчиво разглядывая. «Доброе утро, Иван Лукич, какое оно доброе», махнул рукой председатель. «Доброе утро, дядь Вася», кивнул мужичку. Дядь Вася смотрел на меня, раскрыв от изумления рот. Картуз выпал из его рук, и это включило речевой аппарат растерянного Митрича. «Так ты чего не помер, что ли?» — выдохнул Митрич. «Так с чего мне помирать-то? Жив, здоров и невредим. Чего и всем добрым людям делаю», — добродушно ухмыльнулся я. «Так чего ж ты тогда в гробу лежал-то, а?» — заверещал Митрич. «Примерял или что? А все ты, Степка, сбиваешь молодежь с пути, головы дуришь. Вона, смотри, тоже примерял гробовину». Дедок развернулся к старушке, грозя пальцем. «Да ты бы помолчал», — рявкнула баба Стиша, уперев руки в бока. «Перебаламутил всю деревню, а теперь че я виноватая? Кто ко мне с позаранку в дом ворвался, вопя? Ты, кто орал? Помер, помер. Ты, кто кричал? Довела домовиной до микарда? Тоже ты». Степанида шагнула к Митричу и ткнула ему указательным пальцем в лоб. «Ты чего, Степа, ты это брось», — растерянно забормотал Митрич. «Ну, ошибся, с кем не бывает, окна-то мутные, не разглядел. А ты чего в гробу делал, Александрыч, зачем меня в заблуждение ввел? А еще учитель», — возмутился дядь Вася, разворачиваясь ко мне. «Так спать-то надо было где-то», — пожал я плечами. «Вот гроб Степанидой пригодился, еще и смелый», — оценили женщины. После этой реплики двор неожиданно накрыла тишина. Иван Лукич, Митрич, Степанида и вся честная компания разглядывали меня во все глаза, словно не верили тому, что учитель оказался жив. Первым очнулся председатель. «Все, концерт закончен, граждане, расходимся по домам. Напоминаю, сегодня в клубе лекция. Всем быть», — строго оповестил односельчан Звенигань. «А танцы будут?» — поинтересовался тот же самый задорный женский голос. «Будут, идите уже», — махнул рукой председатель, — «но только после лекции. А если на лекции никого не будет, танцев нам не видать», — откликнулись хором женские голоса. Видимо, не в первый раз Звенигань такое проворачивает. «Ну, Александрыч, ну ты жук», — закручинился Митрич, — «как меня подставил, а, это ж надо, эх». Дядь Вася подобрал картуз, отряхнул его, нацепил на голову, сутулился, сунул цигарку в рот, прикурил, демонстративно не глядя в мою сторону. «А все ты, балабол», — беззлобно поддела Степанида. Не разобрался и сразу кричать. Дедок насупился, но промолчал. «Дядь Вась, ну хочешь, я прям вот при тебе возьму и помру, а?» — пошутил я. «Ты глупости-то не говори», — строго глянула на меня баба Стиша. «Вот-вот», — поддакнул Митрич. «Слушай, что Степанида говорит, она плохого не посоветует. потому, учетчица, мужичок задрал кверху указательный палец. Ладно, Александрыч, повертел головой, поди-ка лучше пошарься в кустах у забора, думается, там-то я и потерял туесок. Эх, молоко-то поди разлилось, печально вздохнул дядь Вася. Сделаю, кивнул я и шустро метнулся к зарослям. Авоська с хлебом и бутылкой молока, заткнутой старым кукурузным початком, и правда оказалась здесь. Следы побега Митрича хорошо прослеживались на примятой траве. Тут он, видимо, упал и выпустил сумку из руки. «Дядь Вась, целые!» Задрав авоську вверх, крикнул я. «Только у меня кружек нету, чтобы всех угостить. Придется из одного ковшика пить», — предложил я, выбираясь из травы. «Вот, целое все. Спасибо, а то я голодный, как черт», — сообщил довольному Митричу. «Ох, ты, что ж это я, председатель», который успел присесть на лавочку возле стола, хлопнул себя по лбу. «Я ж вам, Егор Александрович, вещички привез, обживаться. Посудку там, бельишко, ложки-поварешки, что бабоньки наши собрали, и раскладушку, а гроб мы сегодня уберем. Вы уж простите за вчера», — оправдывался Иван Лукич. «Неловко вышло, а все рыжий. Ты, Степанида, тоже хороша. А я что, да ежели бы не мой гроб, так и ночевал бы учитель на полу. А тут хоть какая, а кровать?» Возмутилась боевая старушка. «Ты вот что, Егор, ты приходи на обед. Борщом накормлю с пышками. Борщок-то у меня знатный», — подмигнула мне баба Стиша. «Некогда мне тут с вами, за внуками пригляд нужен. Дочка с зятем в райцентр собрались. Пойду я». Степанида окинула Митрича с председателем суровым взглядом, отерла губы краешком платка и пошла со двора. Возле калитки обернулась и звонко напоминал: «Жду на борщок, сынок, не забудь. Вон, а дом-то мой, с синим забором. Не забуду, спасибо», — крикнул я. «Какая женщина», — покачал головой Митрич, провожая бывшую зазнобу глазами. «Ну что, Александрыч, пошли пожитки твои разгружать». «И то верно, спасибо вам, Иван Лукич. И тебе, дядь Вася», — кивнул я, шагая рядом с председателем и детком к Виллису. «Да что вы, Егор Александрович, какой там, замотался вчера, не проконтролировал. Василь Дмитрич тоже хорош, знал же, что рыжий пьет, и не сказал. Я бы кого другого отрядил вещи вам привезти». «Да что уж теперь», — Иван Лукич махнул рукой и открыл машину. Внутри стояла коробка, из которой торчала ручка сковородки и скалка. «Похоже, посуда теперь у меня есть, уже хороша. Рядом узел с какими-то вещами, скорее всего простынки-подушки. Подушка точно есть, больно пухлый сверток получился. Может, даже и одеялом каким кто поделился. Раскладушка старенькая, но хорошая. Вручая мне железную конструкцию», — пояснил Иван Лукич. «Чем богаты, как говорится», — развел руками. «И на том спасибо, Иван Лукич», — поблагодарил я. «Мне бы доски да инструмент, я бы себе сам кровать смастерил. Умеешь?» — прищурился председатель. «Есть немного», — улыбнулся я. «Ну, посмотрим, подумаем», — кивнул Звениконь. «Матрас, Митрич, ты чего без дела стоишь?» — недовольно глянул на дядь Васю. «Дык я, тащи в дом, и без разговору мне тут», — приказал председатель и вручил детку тонкий полосатый матрас. Я подхватил раскладушку в одну руку, в другую взял узел, неожиданно оказавшийся не таким легким, и потащил барахло в свой дом. В комнате стоял Митрич, задумчиво разглядывая домовину. «Ты что, дядь Вась, никак тоже примерить решил?» — пошутил я. «Тьфу на тебя, Александрыч», — испуганно отпрянул Митрич. «Надобно убрать его от седова. Ну да я мужичков организую, после обеда и приберем. Ты вот чего, давай-ка мы его во двор вытащим. Непорядок — это пустая грабина в хате, не к добру», — резюмировал дядь Вася. «А давай», — весело согласился я. Мы подхватили домовину с двух сторон и понесли во двор. «Вы чего творите?» — охнул председатель. «Ты, Лукич, помог бы лучше», — пыхтя, буркнул дед. «Александрыч, куда ставить-то?» «Да вон на стол», — кивнул я в сторону летней кухни. «Ох, ё!» — Иван Лукич торопливо двинулся в ту же сторону. «Погодьте, уберу». Составил бутылку с хлебом на скамью и помог нам водрузить гроб на столешницу. «И чего, сколько он еще тут торчать будет?» — недовольно оглядывая деревянный ящик, буркнул Звениконь. «Ох, Степанида, не ожидал от нее такой дурости», — покачал головой председатель. «Ты, Лукич, не суетись, я мужичков в обед сорганизую, приедем на грузовике и забросим к Стише, прямо в дом, пуще примеряет», — хихикнул Митрич. «Ты мне это брось, шутки шутить, внуки у нее, давай-ка вези его в гараж, а как внуки у Степаниды разъедутся, так и пусть забирает свое богатство. И то верно, согласился Митрич. В шесть рук мы быстро перетаскали в дом вещи, собранные для меня деревенскими жителями. Ты вот что, Егор Александрович, прикуривая сигарету, обратился ко мне Иван Лукич. Как разгребешься, подходи к школе. Пойдешь прямо до конца, не ошибешься, пояснил путь. Ильичу вроде полегчало, обещался к двум часам быть. Познакомлю вас, а там вы уж сами. Хорошо, согласился я. Куришь? Поинтересовался Митрич. Я хотел сказать да, потому как, несмотря на запреты врачей, сигаретами баловался. Но вдруг понял, что Егор не курил. Как бросил после армии, так и не прикасался больше к сигаретам. Бросил, ответил Митричу. И то дело, солидно кивнул дядь Вася, раскуривая новую цигарку. Мы постояли, покурили, потом я проводил до калитки председателя с Митричем, накинул петлю и отправился в дом разгребать богатое приданое, что перепало мне от гостеприимных жителей Жеребцова. Глава 8. Возился я, что называется, от забора до обеда. Для начала оглядел богатство, которое мне придарили добрые люди. Затем прикинул и решил начать с уборки. Пришлось пожертвовать одной егоровской майкой-алкоголичкой, порвать ее на запчасти. Одной половинкой пыль вытирал, другой полы надраивал. С колодцем, кстати, оказалась беда. Отчего-то он оказался пустым. Нашел я его, как и предполагал, на заднем дворе, там, где вчера поздним вечером искал траву для супа. Нужно будет понять, что случилось и, если восстановлению не подлежит, выкопать новый. Копать придется много. Туалет типа сортир меня тоже не устраивал. Торчит, как тополь на плющихе. Никакого уединения, со всех сторон от забора просматривается. Да и перестроить его надо полностью, законопатить, утеплить. На зимовку в новосибирских краях я никогда не оставался, да и вообще редко бывал в этой области. Но если мне память не изменяет, зимы здесь суровые, не то что в наших теплых местах, где снег за счастье. С водой я решил просто. Для начала заглянул в скособоченный сарай, притулившийся к плетню, который разгораживал двор и огород с садом, чтобы отыскать там какое-никакое ведро или корыто. Полоскать тряпку для пола в том, из которого пил накануне, такая себе затея. Потом не отмоешь, да и в голове засядет мысль, что ведро нечистое. Так что я отправился на поиски. Сарай Таисии оказался пещерой Али-Бабы, чего в нем только не было. Старые полки, разваленная тумбочка, части какого-то шкафа. Больше всего меня порадовали несколько железяк неизвестно от чего, добротных, разной длины, толщины и ширины. Нашел даже толстый прут почти нужного мне размера. Его отложил в сторонку поближе, из него выйдет хорошая перекладина для турника. Осталось где-то раздобыть два стола, молоток, гвозди, наждачку и лопату. Ну и так по мелочи. Пилу, топор, кисти, краску. Список получался длинный. Да, сюда бы супермаркет хозяйственный, чтобы сразу одним чеком. Хмыкнул, выкинул из головы то, чего теперь в моей жизни не будет, и продолжил дальше рыться в хламе. Тут же мелькнула мысль, что в портпледе Егора я так и не отыскал деньги. С трудом верю, что Зверев отправился из столицы в Новосибирск без копейки в кармане. В пиджаке, в котором я путешествовал, нашлись только документы и никакого портмоне. Надо хорошенько поискать, может, за подкладку завалились, или в документах припрятал. Ну и хорошенько прощупать портфели на предмет потайного кармана. Меня осенило. Надо пересмотреть нижнее белье. Классический способ спрятать деньги – пришить карманчик к трусам. Правда, в этом случае трусы сразу надевают на себя. Ну да молодежь, что с нее взять? Тем более, родная матушка отказалась от чедушка. Подсказать некому было. Вот так, размышляя над насущными проблемами, я ковырялся в сарайном хламе и откопал старое корыто. К моей радости, лохань оказалась целой. Теперь осталось раздобыть воду для помывки полов. И где ее искать? Память услужливо подсказала. Уличная колонка. В деревне она по-любому должна быть. Уж если в нашем провинциальном городке их еще долго не убирали после развала Союза, то здесь и сейчас водозаборная колонка точно есть. Осталось ее найти. Из сарая я выбрался с добычей. В одной руке корыто, в другой большая покоцанная кастрюля с дыркой ближе к донышку. Посудину тоже решил приспособить для мытья. Заткну чем-нибудь, поставлю в корыто, наберу в нее воды. Удобнее будет тряпку полоскать, чем по всей лоханке елозить. Свои сокровища оставил возле крыльца. Сам же прихватил ведро, предварительно слив остатки воды в чайник, ковшик и маленькую кастрюльку, в которой вчера готовил вареную воду с зеленью, и отправился на поиски драгоценной влаги. Долго искать не пришлось. Буквально через пару-тройку домов я обнаружил колонку, выкрашенная в синий цвет, с бетонной обкладкой, с потертой блестящей от сотен рукопожатий рукояткой. Ну что, Саныч, значит, как минимум каждодневная аквакатта мне гарантирована, как и чай. Надеюсь, теперь я его буду пить из кружки. После трех ходок за водой я приступил к влажной уборке в приятном настроении. Бегать на колонку пришлось еще 5 раз. Грязи как таковой не было, но пылища и мусора за то время, что дом пустовал, скопилось предостаточно. А жизнь-то налаживается, думал про себя. Люди здесь хорошие. По улице шел, со мной все приветливо здоровались, сдали их здорового любопытства. Я, понятное дело, отвечал, но не останавливался. Тут только дай шанс задать вопрос новенькому, целый час на разговор уйдет. Опять-таки, попал я в тело молодого специалиста, учителя. А учителя на деревне, не последние люди. Ну а что молодой, так это дело поправимое, с возрастом проходит. Черт, опять забыл глянуть, кто ж я по специальности, какой предмет ребятишкам давать придется. Так, деньги и документы. Похоже, надо дербанить блокнот Егора, чтобы пополнять уже и без того длинный список всего необходимого новыми пунктами первостепенных задач. Дом постепенно приобретал приличный вид. Я отмыл стены, надраил окна и подоконники, стулья и кухонный стол, закончил все полами. Глядя на блестящие от чистоты влажные доски, я уже представлял, как отремонтирую крышу, покрашу забор, наличники, крыльцо, повешу полки, поставлю кое-какую мебель. «Хозяева, а-а!» раздалось со двора. «Гости!» Я отложил тряпку, которой по второму кругу протирал подоконники, и пошел к дверям. Надеюсь, это не продолжение эпопеи с гробом. Меня и первая эта часть порядком утомила. Кстати, Митрич собирался в обед приехать, домовину забрать. Но, судя по голосу, это точно не дядь Вася. Голос чересчур юный, пацанячий. И точно, во дворе, возле стола с гробом, топтался мальчишка лет 8. Забравшись босыми ногами на скамейку, парнишка с любопытством изучал содержимое ящика. Правда, трогать что-нибудь опасался. Едва я ступил на крыльцо, пацан решился на отчаянный поступок. Забраться внутрь, да чтоб тебя, мелькнула мысль, и я громко крикнул, привлекая к себе внимание. «Добрый день, молодой человек!» Молодой человек испуганно подпрыгнул на скамейке. Лавка пошатнулась, я метнулся вперед, надеясь подхватить пацаненка, чтобы не упал. Но мальчишка довольно ловко удержал равновесие и успел спрыгнуть с лавочки до того, как она перевернулась. «Здрасте», шмыгнув носом, блестя карими глазами, поздоровался пацан. «Привет, ты кто?» «Борька я, Борис Андреевич Морозов», солидно представился парнишка, подтянув штаны. «И что тебя ко мне привело, Борис Андреевич Морозов?» С улыбкой поинтересовался я. «А?» Пацан повертел головой, а потом вытаращился на меня, не понимая, чего я от него хочу. «Чего надо, Борис?» «А-а, так это бабушка велела звать на обед. Готово уже. Давайте скорее, чтоб не остыло. Бабуля жуть как не любит, когда к столу опаздывают», снова шмыгнув носом, объявил пацан. «Так ты внук Степаниды?» «Понял я. Не, у меня бабушку Стеша зовут», отказался от родства с боевой старушкой Борька. «Ну, я так и понял. Так вы идете?» Настойчиво повторил пацан. «Ты иди, я догоню. Переоденусь и приду». Мальчишка с сомнением на меня посмотрел, поелозил босой ногой в пыли, тяжело вздохнул и отказался. «Не-е-е-е», протянул Борис Андреевич. «Бабуля сказала привести учителя. Я вас тут подожду». «Ну, хорошо, я мигом», подмигнул парнишке, развернулся и собрался в дом. Но не тут-то было. «А это у вас что?» ткнул Борька в ящик. «Сам как думаешь?» хмыкнул я. «Ну, у гроб», застенчиво ответил пацан. «Верно». Не дожидаясь следующего вопроса, я развернулся и зашагал в сторону дома. «А вам зачем?» «А это ты у бабушки своей спроси», обернулся, стоя на крыльце. «Жди, я мигом». В комнате быстренько стянул с себя грязные вещи, сунул на печку, за неимением стиральной машины. Прикинул и все-таки решил ополоснуться. Лучше уж нарваться на строгий выговор от бабы Стеши, чем заявиться в гости потным и неумытым. Вышел с ведром и ковшиком на крыльцо и снова увидел пацана на скамейке. Вот уж правду говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Растет юный исследователь, хорошо хоть Иван Лукич велел домовину в какой-то гараж убрать с глаз долой. А то, боюсь, Степанида со своей тахикардией до 100 лет не доживет, когда обнаружит в гробу любознательного внука, спящим. Поскорее бы чертов ящик забрали со двора, что ли. Не удивлюсь, если к моему возвращению возле стола будет крутиться стайка пацанвы. Ну а что, интересно же, хоть и страшно. Когда еще представится такая возможность на спор полежать в страшной штуковине? Мы б точно не упустили такой случай в моем детдомовском детстве. Борька меня заметил, в очередной раз шмыгнул носом, нехотя сполз на землю и уставился на меня. 5 минут, уточнил я и исчез в доме. Идти в трениках на обед к Степаниде я не рискнул. Митрич очень верно обозначил мою позицию и статус в деревне. Отныне я учитель с длинной приставкой «общественный». На меня будут смотреть, подражать, советоваться. Хотя последнее не точно. Молодой же, разве что по школьным вопросам. Именно по этой причине пришлось доставать один из костюмов, надевать рубашку. На галстук я посмотрел и вернул обратно в портплед. Терпеть не могу эту удавку. Вот на день знаний хочешь, не хочешь, а нацепить придется. А сейчас и так нормально. Смочил ладонь, пригладил волосы, сунул в пиджак документы, взял ключи и вышел к Борьке. Пацан потерял интерес к домовине и теперь старательно отдирал с железных столбов беседки отслоившуюся древнюю краску. Увидел меня, тут же бросил это занятие и спрятал руки за спину. «Ну, что, показывай дорогу». Борька важно кивнул и двинул в сторону калитки. Дом Степаниды оказался совсем рядом с водозаборной колонкой, буквально следующим. Заметив родные пенаты, пацан оглянулся на меня, задумчиво шмыгнул носом и вздохнул. «Да беги уже, тут-то я точно не заблужусь», — сказал я своему провожатому. Борис Андреевич еще раз окинул меня взглядом, но колебался недолго, кивнул и задал стрекача. Через минуту он уже влетал во двор с криком: «Ба-абу-ля-а, есть хочу, у-у-у, не ори, оглашенный», — раздался знакомый голос. «Учителя привел? Куда? Руки мыл? Привел. Ну, ба-а, положь пирожок на место, марш руки мыть», — приказала Степанида, игнорируя жалобный голос внука. «Учитель где? Та идет. Там. Где там? Ах, ты охламон», — крикнула баба Стеша вслед внуку. «Я тебе что велела? До калитки довести. А ты, ох, сынок, да ты заходи, заходи, не стесняйся». Тон Степаниды моментально изменился, едва она увидела меня, входящего во двор. «Сейчас, сейчас, вот туточки сажайтесь, Борька, под сюды, чичис», — заорал пацан откуда-то. «Вот я тебе, бегом сюда, шельмец, ну чего, ба», — примчался внук. «Я руки мыл, вот», — пацан показал мокрые ладони. «Да ты весь выкупался», — ахнула Степанида, глядя на мокрую рубашку и облитые штаны. «Ну, паразит, все матери расскажу. Опять в бочке плескался, сколько раз говорено, умывальник есть. Ну, ба-а», протянул парнишка, бочком пристраиваясь на край скамьи. «Теперь пирожок можно, борщ съешь, потом пирог», — отрезала баба Стеша. «Куды сел? Покажи Егор Санычу, где умывальник. Да не к бочке веди, паразит, к умывальнику», — строгим тоном велела внуку бабушка. «Сынок, вот, держи, чистый», — тут же протянула мне вафельное полотенце. «А я пока борщок налью». Борька сполз со скамьи, подтянул штаны, махнул рукой и важно зашагал впереди меня. «Это у нас куры, а тут и деда мотороллер держит», — с особой пацанячьей гордостью похвастался Борис Андреевич. «А деда у меня заслуженный комбайнер», — по слогам выговорил мальчишка. «У него и медали есть, ветеран. А у вас медали есть?» — с нескрываемым любопытством поинтересовался парнишка, развернулся и пошел спиной вперед. «Не заслужил еще», — улыбнулся я. «У-у-у», — разочарованно прогудел мальчишка. «Эх, Борис Андреевич, медали-то у меня есть, и не одна. Да только знать о том никому теперь не положено. А вы сюда учителем?» «Да, а я в райцентре живу. У нас школа большая, не то, что здесь, а», — пренебрежительно фыркнул пацан. «Вот, умывайтесь», — пацан подумал и добавил. «Пожалуйста». Борька резко развернулся и ткнул пальцем куда-то в сторону. На старой яблоне висел умывальник, похожий на тот, что я обнаружил в своем дворе. Под ним стояла облезлая табуретка, на которой хозяйка разместила большой таз. На перевернутой крышке умывальника стояла мыльница, в которой лежал кусок хозяйственного мыла. Тут же висело мокрое полотенце. Видимо, пацан все-таки пытался скрыть следы водного преступления, но, увы, даже летом вода не высыхает в один момент. «Мухтар, мухтарушка». Мальчишка кинулся куда-то вправо, упал на колени и принялся тискать большую лохматую морду черной с рыжими подпалинами дворняги, похожей на овчарку. «А это наш Мухтар, бестолковый», со знакомыми интонациями пояснил Борька. Точно таким же тоном Степанида называла Митрича старым пнем или конем плешивым. но я все равно его люблю», — выпалил мальчишка и принялся целовать, обнимать большого ленивого пса. При моем появлении Мухтар приоткрыл один глаз, увидел, что я с хозяйским внуком, и тут же потерял ко мне интерес. Стало ясно, почему Степанида прозвала псину бестолковой. Я сполоснул руки, вытер полотенцем, оглянулся на Борьку. Пацан все еще вертелся возле спящего пса. Борька тормошил спящую собаку, Мухтар же только иногда дергал ухом. «Борис Андреевич, ты бы руки снова помыл, а то, боюсь, бабушка за стол не пустит», — предложил я. Пацан нехотя поднялся, и тут раздался вопль. «Борька, а ты где, окаянный?» Парнишка мигом растерял всю свою напускную независимость, метнулся к умывальнику, быстренько умылся, сполоснул руки, наскоро протер их мокрым полотенцем, потом об себя, оглянулся на меня и нетерпеливо объявил. «Идемте уже, идем», — согласился я, и мы вернулись за стол. К нашему приходу Степанида выставила на стол кастрюлю борща, плетенку с толстыми ломтями хлеба, судя по виду домашнего хлеба, ноздреватого, с пышной корочкой. Его аромат перебивал все другие запахи, бил сразу по желудку, минуя осязание и обоняние. В глубокой миске, щедро сдобренные тем самым особым пахучим подсолнечным маслом, глянцево блестели крупно нарезанные помидоры, огурцы, островки зеленого лука. На деревянной доске лежал внушительный шмат сала, присыпанный крупной солью, семенами укропа. Нарезанные кусочки так и просились в рот. В тарелке рядом разлеглись перья зеленого лука, ароматные веточки укропа. Глядя на все это великолепие, я невольно сглотнул слюну. «Садись, сынок, вот туточки. А ты кыш на край, не мешай учителю», — распорядилась Степанида. «Ох, паразит!» — покачала головой старушка, любовно потрепала внука по макушке и тут же озвучила дальнейшие пацанячьи дела. «Поешь и живо книжку читать. Ну, ба-а, что ба, мамка велела, тебе на лето задали. Я на речку хотел, с пацанами, на рыбалку», — законючил Борька. «Я тебе дам речку, почитаешь, потом на речку», — смягчилась бабушка, выставляя перед внуком тарелку борща. «Ешь, ба, а можно», — начал было Борька, схватив ложку. «Не можно», — отрезала Степанида. «Ну, хотя бы, без хотя бы обойдешься. Ешь», — я сказала. «Когда я ем, я глух и нем», — тоскливо вздохнул Борис Андреевич и принялся уплетать за обе щеки красный наваристый борщ с куском черного хлеба, посыпанного солью, закусывая перьями зеленого лука. Мой рот просто затопило слюной, живот и вовсе выл по-волчьи. «Угощайтесь, товарищ учитель, кушайте, все свое, домашнее», — заворковала Степанида, неожиданно перестав называть меня сынком. «Спасибо», — поблагодарил от души, когда передо мной поставили глубокую тарелку наваристого борща с куриной ножкой, ломоть деревенского хлеба, сало и зеленый лук, и все это в прикуску с наваристым домашним борщом, это ли не рай на земле? Я наслаждался каждой ложкой, и только ополовинив тарелку, заметил, что Степанида сидит с нами за столом, подперев голову сухоньким кулачком, ничего не кушает, а просто смотрит с улыбкой то на меня, то на Борьку. «А вы почему не обедаете, Степанида?» Я запнулся, потому что до сих пор не знал отчества соседки. «Михална я», — понятливо подсказала старушка. «Да ты кушай, кушай, сынок». Глаза женщины вдруг затуманились, словно на какое-то мгновение вместо меня она увидела кого-то другого. «И, главное, снова на ты, непонятно. Ладно, поживем, разберемся во всех хитросплетениях и тайнах деревенской жизни. А что они будут, я нисколько не сомневался. Это городскому кажется, что в деревне никогда ничего не происходит. На самом деле, как говаривала знаменитая мисс Марпл, кто хорошо знает свою деревню, тот через нее знает и весь мир. И в этом я с ней вполне согласен». Глава 9. «Ба, я все», — сытым голосом объявил Борька, отодвигая от себя тарелку, выползая из-за стола. «Куда?» — остановил пацана строгий голос бабушки. «Тарелку кто будет за собой мыть?» Борька торопливо засунул остатки пирога в рот, схватил одной рукой тарелку, левая у него была занята аппетитной выпечкой, и понеся к тазику с водой, который стоял на столе под навесом рядом с печкой, похожей на ту, которая стояла в моем новом дворе в беседке. «Ба, мы бы тута», — заговорил пацан с набитым ртом, тыкая пирожком в таз. «Да поставь уж, сама помою», — проворчала бабушка с улыбкой. «Спасибо, бабуль», — крикнул счастливый Борька и помчался в сторону калитки, наверняка решив, что бабуля забыла про чтение. «Руки помой, охламон», — крикнула вслед Степанида. «Ох, пострел», — с улыбкой покачав головой, вздохнула Степанида. «Куда? А, ну, вернись!» Охнув, крикнула соседка вслед парнишке. Степанида и впрямь чуть не забыла про то, что велела Борьке сначала заняться чтением, а потом уже и бежать на улицу, к пацанам. Загребая пыль босыми ногами, к столу вернулся понурый Борька. «Бери уже и ступай в дом», — добродушно проворчала Степанида, глядя, как внук косится на большую миску, накрытую чистой тряпицей. Борька обрадовался, тут же сдернул полотенце, схватил по два пирожка в руки, хотел было сунуть их в карман, но поймал суровый взгляд бабушки и резко передумал. Вздохнул и положил два пирога на место, надкусил один из двух оставшихся и опять собрался под шумок слинять на улицу. Но бабка была не промах, она успела ухватить его за шкирку. «Я что сказала, книжки почитал?» «Нет, гляди у меня», — Стеша сурово погрозила внуку пальцем. «Брысь книжки школьные читать, а на рыбалку потом, вечерком, по прохладке». Опережая вопрос Борьки, сказала Степанида: «Я вам и узелок соберу, вот как раз на вечернюю зорьку-то и пойдете. Деду карасиков наловишь». «Ну, все, сказала тебе, ступай в дом, читай». Борька выбрался из-за стола, ухватив в обе руки по три пирожка. «Ох, ты ж горюшка мое», — притворно заворчала баба Стеша. «Стой, говорю, на-ка вот, в миску положь, да полотенце с собой возьми, неча руками за книжки хвататься. Пятен наставишь, как библиотеку отдавать станешь, то-то и оно, учишь тебя, а все без толку». Соседка поставила перед Борькой тарелку, пацан быстренько сгрузил на нее пирожки, схватил чистое полотенце и помчался в дом, читать. «Читать-то он любит, и на пятерке учится», — пояснила Степанида, с любовью глядя на внука. «Так лето, я уж дочери говорю, говорю, а она мне в одно, знай, твердит: надо, мама, в школу скоро, буквы за лето забыл». «А где ж забыл? Каждый вечер нам с дедом истории читает из книжек своих, но раз дочь велела, почитает, а на рыбалку потом». Степанида взяла тарелку внука и понесла ее на стол возле печки. Завозилась с посудой. «Я остался один», — продолжил неторопливо смаковать каждую порцию чудесного борща. «Давненько я такого не пробовал. Густой, наваристый, в кастрюле ложка с таймя станет и не упадет. Про сало отдельный разговор. Оно просто во рту само таяло. Мой желудок просил еще и еще, требуя добавки всего и побольше. Ты кушай, кушай, сынок. Сало-то коленька мой сам солит». Степанида вернулась к столу, присела, подвинула к себе доску, принялась нарезать шмат, а затем снова пододвинула ко мне соблазнительные кусочки. «Вкусно», — абсолютно искренне выдохнул я, понимая, что если съем еще один кусок, то лопну. «И салатик кушай, огурчики-то, помидорчики свои, а масло подсолнечное колхоз дает, и сахар, и муку. Хороший у нас колхоз, и председатель, Иван Лукич, хороший человек, за нас, за всех переживает. Да ты кушай, кушай, сынок. Пирожочки вот, с печенью, с картошечкой, лук с яйцом, а эти вот сладкие, со сливой». Степанида подвинула ко мне большой таз и средних размеров плошку, в которых лежали аппетитные ароматные пироги. «Да некуда уже, Степанида Михайловна», — улыбнулся я. «Спасибо, давно такого борща не ел», — признался я. «Какая я тебе Михална, зови уж Степанида или баба Стеша», — махнула рукой хозяйка. «Вы кушайте, Егор Александрович, я вам сейчас чайку организую», — засуетилась Степанида, поднимаясь из-за стола и направляясь к печке. «Да не нужно», — объелся я, честное слово, попытался я протестовать, но рука сама собой потянулась к пирожку, цапнула его, и я не заметил, как съел второй. Чайник закипел, баба Стеша налила мне чаю в большую кружку с геометрическим орнаментом и золотой каемочкой внутри. «Сахар вот, да вы не стесняйтесь, Егор Александрович, угощайтесь», — присаживаясь за стол, повторила Степанида. «А можно вопрос, Степанида Михайловна?» — поинтересовался я, пододвигая к себе чашку. «Да что же вы, сахар-то берите», — всплеснула руками Степанида, снимая крышечку с сахарницы. «Кусковой, сладкий, привык без сахара», — улыбнулся я. «Да как можно, без сахара-то?» — изумилась старушка, задавая свой вопрос. «Чего спросить хотел-то? Вот вы меня то сынок, а то Егор Александрович называете. Почему?» Степанида смутилась, опустила глаза, тяжело вздохнула. «Я не торопил, пил чай, наслаждаясь замечательным, почти спокойным поздним утром. Хотя какое утро, обед уже, скоро в школу пора. Иван Лукич говорил, директор к двум подойдет. Пожалуй, надо заканчивать посиделки, топать на будущую работу», — знакомиться с начальством, а может и с коллективом. На сына нашего похож ты, Егор Александрович. Степанида отвернулась, утирая краем платка уголки глаз. Помер он в войну проклятущую. Тебя вот увидела, словно сыночек мой повзрослевший во двор зашел. И плечи, и волос, и глазом похож, и статью весь в коленьку мава. Кабы сдюжил сынок, таким бы и стал, как ты, вздохнула Степанида. А что сынком зову, так ты не обижайся, привыкну, дык по отчеству и обзовусь. Я вон а уже почти, а как гляну на тебя, так и сдержать не могу, сердце обмирает. Все Витенькой тебя назвать хочется. Вот и сынок, Виктор мой, Витюшенька, кровиночка моя. Женщина торопливо наклонила голову, но я успел увидеть, как потекли слезы по морщинистому лицу. Ругая себя за идиотский вопрос, уткнулся в чашку с чаем, не зная, что делать. С утешениями лезть, соболезновать, всегда терялся в такие моменты, что говорить, как себя вести. Горе, оно людской суеты не терпит, и слов не признает, да и не лечит время, только притупляет. Теперь вот свет в окошке, внучок Боренька, да дочка. Повезло нам с дедом, слепили на старости лет себе Снегурочку, светло улыбнулась Степанида, приходя в себя. Вы уж простите меня, Степанида Михайловна, повинился я, а за сынка я не обижаюсь, мне даже приятно. Деддомовский я, ляпнул, не подумав, и тут же прикусил я язык. Надеюсь, Иван Лукич не в курсе, что у Егора имеются родители. Ну, если что, скажу, мол, в эвакуации усыновили. Правду никто не выяснит, сомневаюсь, что родители Зверева припрутся в такую даль сыночка единственного проведать. Ох, горюшка, старушка всплеснула руками. Да как же так, ой, беда. А родители что? Я пожал плечами, уходя от ответа. Хоронить даже на словах живых родителей Егора не хотелось. Уверен, баба Стеша сейчас все за меня объяснит. Ох, война, война проклятущая. Ну, ничего, сынок, ничего. Ты, вот чего, Степанида поднялась, пошла снова к печке, достала откуда-то пару газет, вернулась к столу и принялась выкладывать на бумагу пирожки. Ты вечерять к нам приходи. Да что вы, смутился я. После школы в магазин зайду, продуктов куплю. Готовить я умею, будет чем поужинать. Ты со мной не спорь, вот что я тебе скажу, сынок, улыбнулась баба Стеша, разворачивая вторую газетку. Ты кого хошь спроси в колхозе, со Степанидой лучше не спорить. Все одно по-моему будет, а не придешь, сама приду. Так-то, вот это Ильича угостишь. Хороший мужик, фронтовик, а это сам кушай. И все, ступай, ждут тебя. Юрий Ильич до школы пошел уже. Откуда вы знаете? Изумился я, решив не спорить. Так Борька видал, его ж домой не загнать. Лето, вот они и носятся, ребятишки. А к обеду как штык, знал, что я пирожки-то пеку, вот и примчался. Видал, как директор в школу пошел. И давно это было? Поднимаясь, поинтересовался я. Так с полчаса уже. Да ты не переживай, Егор Александрович, баба Стеша хитро улыбнулась, на деревенский манер выговорив мое отчество. Спина у него, пока доковыляет, пояснила Степанида. Нагонишь еще, кого? Не понял я. Так, директората, нагонишь, говорю, по дороге. У тебя ноги воно какие длинные. Да и молодой ты, шустрый. А Ильич с радикулитом нынче. Да и хромает он после войны-то. Спасибо, Степанида Михайловна. Вы покажите, где тарелку помыть. Начал было я. Чего удумал, фыркнула соседка. Ступай, говорю, нагоняя директора, махнула рукой. Посуду мыть, покачала головой хозяйка. Сама я, что ли, без рук, чтоб гости у меня в дому посуду драили, продолжила возмущаться Степанида. Я, улыбаясь, выбрался из-за стола, еще раз поблагодарил хозяйку за вкусный обед и пошел к калитке. А ну, постой, окликнула меня боевая старушка. Я остановился, развернулся, пирожки забыл, и смотри мне, на ужин жду, пригрозила мне Степанида. Познакомлю со своими-то. Я кивнул и покинул гостеприимный двор, огляделся по сторонам, припомнил указания Ивана Лукича и зашагал в нужную сторону. По дороге я и впрямь встретил прихрамывающего человека, который шел, чуть перекосившись на одну сторону. Ускорил шаг и догнал, как я предполагал, Юрия Ильича Свиридова, директора Жеребцовской школы. Здравствуйте, Юрий Ильич, полагаю, вежливо поинтересовался у мужчины. Добрый день. Свиридов окинул меня быстрым цепким взглядом, едва заметно поморщился и попытался выпрямиться, но боль в спине не позволила ему это сделать. Протянул руку, мы поручкались. Юрий Ильич Свиридов, а вы, стало быть, новый учитель, он самый, кивнул в ответ. Зверев Егор Александрович мысленно в очередной раз отругал сам себя. По-хорошему, нужно сказать директору, какой предмет я буду преподавать в его школе. Но я так и не удосужился внимательно изучить все документы Зверева. То гробы, то старушки, то Митрич с Борькой, не до того было. Это хорошо, что вас к нам прислали. Разбавишь наш женский коллектив. Ничего, что на «ты», уточнил Юрий Ильич. Я только «за», поддержал идею директора. У нас на всю школу три мужика. Я, физрук Гришка да завхоз Степан Григорьевич, поделился Свиридов. А он что, фронтовик, вернулся без одной руки, без левой, уточнил Юрий Ильич. Какой из него трудовик, но, справляется. Директор покосился на меня, видимо, проверяя мою реакцию на свой рассказ. По совместительству, мы брели по сельской дороге, неторопливо разговаривая. Точнее, я больше слушал, а Свиридов рассказывал про школу и коллектив. В этом году у нас недобор, пожаловался Юрий Ильич. Детей, уточнил у него. Нет, детей-то у нас хватает, а вот с учителями прямо беда, вздохнул директор. А что так, удивился я. Насколько я помню свое советское прошлое, после педагогических институтов редко кому удавалось избежать отработки в сельской местности. Выпускников отправляли по селам и деревням едва ли не пачками, а тут вдруг не хватает учителей. Юрий Ильич поморщился, махнул рукой, кивнул кому-то знакомому, окликнувшему его из-за забора, и вернулся к нашей беседе. А вот так, дела, как говорится, житейские. Штат-то у нас полный был, заявка только на одного учителя и была, на вас, стало быть, на географа. А тут такая оказия приключилась, Свиридов вздохнул, покрутил головой. Ирина Александровна, учительница русского языка и литературы, умудрилась скоропалительно замуж выскочить. И что, удивился я, муж запрещает ей работать? Предположил я, опираясь на свое будущее, оставшееся в прошлом. В будущем многие богатые мужики, женившись, требуют от своих супружниц бросать работу, карьеру, вынуждая жен сидеть дома, заниматься домашним хозяйством и детьми. Да и большинство молодых девчат, выскакивая замуж за попиков, не больно-то стремятся работать. Вот только с трудом верится, что в отдельно взятой советской деревне такое имеет место быть. Да как такое возможно, изумился директор. За военного замуж выскочила наша учительница. И ведь как быстро. Познакомились едва. Он в гости приехал в Жеребцово, к Петрухиным, вместе с сыном на побывку. И двух недель не прошло, как у них все срослось. Обженились, и все, тю-тю. Директор огорченно махнул рукой, тут же охнул от боли. Я по-прежнему не понимал сути проблемы. Увез, паразит такой, нашу Ирину Александровну, на Дальний Восток, по месту службы, пояснил Юрий Ильич, видя мое недоумение. Точно, военные себе не принадлежат, как я мог упустить этот момент, сам ведь начинал служить еще в советские времена, а жена всегда следует за мужем. Но это ты не беспокойся, Егор Александрович, тут мы тебя не побеспокоим, Тамара Игнатьевна возьмет на себя русские и литературу. Я нахмурился, вроде выяснили, что я учитель географии, к чему мне вообще беспокоиться за другие предметы. А потом Ольга слегла. Николаевна заболела, участливо поинтересовался я, можно и так сказать, в родильный дом попала. Так это же хорошо, осторожно уточнил я. Хорошо-то оно хорошо, но нам, то что делать, а? Свиридов остановился посреди дороги и строго на меня посмотрел. Ждать, когда вернется, предположил я. Долго ждать придется, вздохнул Юрий Ильич, продолжив движение. Ей-то рожать в мае, потом декрет, а сейчас что, август, верно, на носу что, бородавка, чуть не ляпнул я, но вовремя остановился. Что, на носу 1 сентября, день знаний, и что мне, по-твоему, делать, торжественную линейку, подсказал я, вспомнив начало учебного года, которое не изменялось десятилетиями. Это само собой, отмахнулся Свиридов, не обсуждается, хотя нет, как раз таки обсудим. Но, потом, Ольга Николаевна в больничку надолго, проблемы у нее с ребеночком, на сохранение ее положили, насколько, неизвестно, может, надолго, а может, скоро выпишут, то как доктора решат, ребеночек, дело такое, да и не будет Оленька рисковать, первый он у нее, долгожданный, она уж и вовсе отчаялась, чуть с мужем не разошлась, а тут раз и такие дела, так что да, Юрий Ильич, просветив меня по поводу личной жизни беременной учительницы, ненадолго замолчал. Какое-то время мы шли молча, а потом директор снова заговорил. Да, так вот, о чем это? Ах, да, Оленька, Ольга Николаевна, она ботанику у малышей ведет вела, в старших классах у нее зоология и анатомия. Свиридов хитро на меня покосился. Кажется, я начал понимать, куда он клонит. Но это ладно, выкрутимся с твоей помощью. Ну, точно, угадал, я мысленно выругался. Беда в том, что у Ольги Николаевны класс без пригляда остался. Выпускной класс, а это уже не шутки, сам понимаешь. Понимаю, обреченно кивнул я. И вот что мне теперь делать, а, вот тут не подскажу, искренне признался, надеясь, что участь классного руководителя меня минует. Зато я знаю, Юрий Ильич хитро на меня посмотрел. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет, внезапно пропел директор. Ну как пропел, попытался, тут же закашлялся и смущенно улыбнулся. Курю много, вот и, ну да то ладно, так вот что я тебе скажу, дорогой ты мой человек, Егор Александрович. Очень вовремя тебя к нам направили, да, в тебе, решение нашей проблемы, не уверен, попытался отбиться я, зато я очень даже уверен, радостно оповестил меня директор, заменишь ты нашу Ольгу Николаевну по предметам, заодно и класс ее подхватишь, в каком смысле подхвачу, все еще надеюсь, будешь у них классным руководителем, торжественно объявил Юрий Ильич, а вот и наша школа, с гордостью провозгласил директор, не слушая мои возражения. Глава 10. Над двухэтажным зданием, выкрашенным в бликоголубой цвет, качалась растяжка. За наше счастливое детство спасибо, родная страна. Невысокий забор из штакетника ограждал школьную территорию. Его мог перепрыгнуть даже детсадовец. Невольно я вспомнил систему охраны в школах будущего. Металлоискатели, электронные замки, охрана на входе. Каждый раз я думал, неужели тот, кто придумывает запоры, высокие заборы, камеры, действительно верит в то, что злоумышленники не пройдут, не смогут при желании войти в школу. Здесь и сейчас школа стояла, сверкая чистыми окнами, распахнув двери навстречу приближающемуся дню знаний. Во дворе грудились парты, стулья, столы. Рядом с ними, недовольно бурча, прохаживался невысокий мужчина в гимнастерке, размахивая одной рукой. Я не сразу понял, что вторая рука у него отсутствует. Настолько деятельно он жестикулировал правой, костеря молодого мужчину примерно моих лет.